Глава 125. С утра настроение у генерала Гофмана было не очень хорошим. Поступала информация с Онтарио и Геллерта, где снова было замечено продвижение рептилоидов. Они, как обычно, старались не привлекать к себе внимания, подбираясь только с теневых сторон планет, а также не гнушались занимать не только спутники, но даже и крупные скальные образования, вращавшиеся на орбитах. И самое неприятное, что с этими существами невозможно было как-то работать и получать информацию непосредственно от них, поскольку к ним нельзя было послать своего агента. А как вербовать агентов среди этих ящериц, пока еще никто не знал, и такой методики не существовало. Генерал нажал клавишу интеркома. «Эй, Ламберт, что там у нас со связью? Сегодня я решительно не могу добраться до полковника Блица». «Какие-то проблемы на дистанции, сэр. Магнитные бури или что-то в этом роде. Но группа технической поддержки сообщила, что они вот-вот что-то нащупают. Говорят, есть резервный канал через дальние серверы». «Меня не интересует, через какие серверы и как они будут делать. Давай-ка поторопи их. Я сижу здесь без информации». «Слушаюсь, сэр», — ответил секретарь и уже через несколько минут сообщил, что связь налажена, и вызов к полковнику Блицу на планету Эталон уже проходит. Генерал тотчас снял трубку. «Алло, слушаю вас, сэр. Это я, полковник Блиц. Извините, сэр, у нас совсем не было связи, и я ничего не мог предпринять». «Да, и у нас тоже не было связи, так что я понимаю вас, полковник. Говорите, что нового?» «Сэр, у нас много новостей. Боюсь, только не все они хорошие или, скажем так, достаточно внятные. Я бы, конечно, мог послать их срочной телеграммой через общевойсковые каналы. Но вы, сэр, предупреждали об особой секретности». «Вы все сделали правильно, полковник. Докладывайте сейчас». «Сэр, дело в том, что поступила информация. Противник перехватил БМ-18, и у них был бой». «Так-так». Генерал даже подался вперед. «И что известно? Какие поступают данные?» «Сэр, как мы и договаривались, я собирался послать на место спецгруппу, чтобы они там выяснили, каковы результаты». «Ну, и что?» «Сэр, до этого дело не дошло, потому что мы снова отметили движение броневика». «Вот тебе раз! А как же узнали, что был бой?» «Показания спутников, сэр, а также некоторые настройки на внутренние датчики БМ-18. Таким же образом мы отслеживали и результаты нападения на них нашей пары геликоптеров, а также контакт с парой роботов-дисколетов». «Ну, и что вы думаете? Они ушли чисто?» «Не думаю, что чисто, сэр. По нашей информации, они проводили нечто вроде ремонтных работ». «Думаете, полностью оправились?» «Не знаю, насколько полностью, сэр, но они двинулись практически тем же курсом». «Так, а что ж наш поисковый робот-диверсант?» – спросил генерал Гофман. «Сэр, что касается робота-диверсанта, я вот тут буквально только что получил распечатку. Оказывается, он был перегружен информацией, и его реакция оказалась неадекватной. Для принятия решения он отослал весь пакет собранных данных на серверы службы, а там, вы сами понимаете, какая очередь». «Так», – произнес генерал, чувствуя, как раздражение охватывает его целиком. «Так», – протянул он более угрожающе. «И сколько же он ждал?» «Прошу прощения, сэр. Около 6 часов». «Да ведь это уже ни в какие ворота не лезет!» Генерал засопел и взял паузу, чтобы не уподобляться каким-нибудь варварам и не грохнуть кулаком по столу. Он слышал, что варвары так и поступали, но он был не такой, хотя врезать по столу кулаком очень хотелось. «Я так понимаю, полковник, что это еще не все новости?» – спросил генерал Гофман. «Не все, сэр», – ответил полковник Блиц. «Наш робот провел еще какое-то время, не работая и восстанавливаясь, после того, как прошел через черную пустошь». «Через какую еще пустошь?» «Черная пустошь, сэр, это такое место с галлюциногенным полем. Раньше полагали, что оно действует только на живых существ. Но, как оказалось, робот также был подвержен хаотической атаке невесть откуда взявшихся данных». «Вы хотите сказать, что наш робот бредил?» «Сэр, мне странно это признавать, но с его точки зрения все выглядело именно так. И после этого минут 40 он затратил на восстановление и тестирование систем. Ну, когда вышел в нормальную зону». «Хорошо, а что дальше?» «Ну, одним словом, сэр, робот был на месте боя и снял несколько видео и прислал их. Позже я вам их тоже переправлю». «Да уж, будьте добры, полковник». «Но я бы переправил и раньше, но вы же сами понимаете. Секретность? Вы же сами говорили». «Да-да-да, и хватит об этом, полковник. Давайте дальше». «Одним словом, сэр, мы смотрели видео, и там на месте засада не удалась». «Почему?» «Все вокруг порублено из пушки. Она оказалась совсем не кривой. Не так, как вы говорили». «Да перестаньте мне уже тыкать везде этой кривой пушкой!» Вышел из себя генерал, решив на этот раз сделать определенные организационные выводы в отношении технических служб, которые и отвечали за вывод из строя оружия БМ-18. «Но, сэр, в конце концов он настиг этот броневик. В подтверждение тому тоже есть видео. Настиг его и практически уничтожил. Вынес ему всю ходовую часть». «А что коробка и десант?» «Сэр, ориентируясь на наши датчики, которые были активизированы внутри броневика, можно сказать, что коробка цела. А уж что с самим десантом, не очень понятно. Потому что, понимаете, в чем дело? К тому времени, когда робот взорвал ходовую часть, БМ-18 уже стояла без движения около 2 часов». «То есть вы хотите сказать, что машина вышла из строя?» «Сэр, боюсь, все намного хуже. Думаю, что десант бросил машину и пошел дальше пешком. Тем более, что им осталось пройти всего 7 километров. 7 километров, повторил генерал. «О, не волнуйтесь, сэр. Согласно вашему приказу, группа для операции «Встреча» уже подготовлена и доставлена на место». «Размер группы?» 5, сэр». «Почему так мало?» «Это хорошие специалисты, сэр. И я намеренно не афишировал операцию». «Думаете, получится?» «Ну, а почему нет? Ведь десант броневика не ожидает, что их там будут встречать, сэр». «Эта группа много чего не ждала, но преодолела все препятствия, какие мы ей создавали. Вот в чем проблема, полковник. И если мы этот вопрос не закроем, будет скандал. Возможно, даже политический скандал. Вы понимаете, что это значит?» «О да, сэр. Увы, догадываюсь».